Глава 24. Вчера засыпал под болтовню новоиспеченного унтер-офицера Котяры, а проснулся уже от Дашиного шепота. «Просыпайся, Соня! Денис, проснись! У нас мало времени!» «Доброе утро, любимая!» Дашка чмокает меня в щеку и забавно морщит носик. «Фу, Колючкин! Давай, просыпайся, надо делать перевязку. Скоро парикмахер придет, побреет тебя. Только что сообщили, что сегодня его величество приедет. И чтобы тебя привели в божеский вид. Федор, помоги, пожалуйста». Появившийся кот уже привычно и, главное, безболезненно переводит меня в полувертикальное положение, пока моя медсестричка меняет повязку на боку, затем на руке, щедро поливая засохшую корочку перекисью. Потом доходит очередь и до головы. Сняв бинты, Даша удивленно смотрит на меня. «Денис, ты где и когда ударился? У тебя на лбу синяк? Раньше его не было?» «Да вроде не бился головой. Да и обо что тут можно удариться?» «Не знаю. Здесь не больно?» Пальчики аккуратно прикасаются к лбу. В том самом месте, куда стукнул своим посохом Мартьяныч в моем сне. После того, как надо мной поколдовал цирюльник, я стал похож на младенца-именинника, в смысле, в белых повязках и чисто выбритый. А спустя совсем немного времени начались эти самые именины. Даже через прикрытые двери была слышна торопливая возня в коридоре. Даша, взволнованная и непривычно притихшая, сидела рядом, как и полагается образцовой сестре милосердия. Криков «Едут!» само собой не было. Но по вдруг наступившему затишью стало понятно, что уже все. Приехали. Дверь распахивается, и в палату входит император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и далее по тексту. Его императорское величество Николай II. В сопровождении великой княжны Ольги Николаевны и нескольких флигель-адъютантов. «Моя милая приседает в изящном реверансе». А мне почему-то хочется даже лежа вытянуться по стойке смирно. Потому что в комнату вошел монарх, человек, которому я присягал, человек, облеченный властью. Хотя с виду простая гимнастерка, полковничьи погоны с венделем, тщательно расчесанные борода и усы, высокий лоб с небольшими залысинами, немного прищуренные глаза. «Здравствуйте, штабс-капитан. Не удивляйтесь, я не оговорился. Самодержец делает знак одному из свитских, тот открывает кожаный бивар и зачитывает торжественным тоном. «Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, не левитан, конечно, но близко к этому, величественно так и торжественно излагает, в воздаяние усердной и ревностной службы, а также совершенного на поле брани самоотверженного подвига, всемилостивейшее, пожаловали мы вас высоким чином штабс-капитана со старшинством. Блин, о как! Из грязи в князи? С летехи на капитаны перепрыгнул». Глашатый тем временем достает другую бумагу. «Указом в 24 день сентября 1915 года капитулу данным жалуем вас кавалером императорского ордена святого равноапостольного князя Владимира с ношением знака ордена 4-й степени с мечами и бантом». Другой сопровождающий при этих словах, видя, что правой рукой мне взять никак не получится, кладет коробочку с орденом на тумбочку, туда же приземляется папочка с указами и новенькие погоны с четырьмя звездочками на каждом. Все, что удается выдавить из себя, так это хриплое: «Служу престолу и отечеству, ваше императорское величество». Император, подойдя к койке, негромко произносит. Хотя это производство и вне правил, однако причина тому весомая. И в это производство уже зачтено ваше право как георгиевского кавалера на испрошение следующего чина. Помимо всего, что я должен был сделать официально, хочу поблагодарить вас, как отец, дочь которого вы спасли, самоотверженно рискуя своей жизнью. Мне доложили, что у вас скоро свадьба, и ваша невеста присутствует здесь. Царь смотрит на мою медсестричку, смущенно краснеющую при этих словах. «Когда у вас появятся свои дети, вы поймете мои чувства». Великая княжна подходит и становится рядом с отцом. «Я бесконечно благодарна вам за спасение. Мне было бы очень неловко выразить свою благодарность иными способами. Поэтому позвольте, я сделаю свадебный подарок вашей невесте». Вконец засмущавшаяся Даша принимает из рук княжны небольшой длинный футлярчик. Еле слышно благодарит ее высочество. «Мне посоветовали причислить вас и вашу роту к своему конвою», продолжает тем временем Николай II. «Но, тем не менее, я хочу услышать ваше мнение». «Вот блин, и это туда же. И как мне теперь отказать самому царю? Прошу покорнейше простить, ваше величество. Я хотел бы со своим отрядом остаться на фронте. Мои солдаты все же обучены прорывать оборону противника, действовать в тылу у неприятеля». Один из флигеля-адъютантов подходит сзади и что-то шепчет императору. Николай II заинтересованно смотрит на меня. «Мне докладывали, что после сдачи Новогеоргиевской крепости из окружения вышел батальон 249-го Дунайского полка и какой-то партизанский отряд. Это были вы?» «Так точно, ваше величество». Самодержец хочет спросить еще что-то, но потом передумывает и закругляет беседу. «Я рад, что в столь тяжкий для России час офицеры рвутся в бой. Надеюсь, что еще услышу о ваших подвигах. Выздоравливайте, штабс-капитан». Один из адъютантов после ухода августейших особ задерживается. «Господин штабс-капитан, остальные документы получите позже с нарочным», видя мое недоумение, быстренько поясняет. «Вам отныне пожалованы фамилия Гуров-Томский и личный герб, который, впрочем, в гербовом отделе еще не успели разработать. Диплом вам пришлют позже. Также вам пожалована ежегодная пенсия в размере 3500 рублей, разовая выдача в такой же сумме, и если бы вы согласились служить в лейб-конвое, получили бы дом в Царском селе, а так? Обратитесь позже в департамент уделов с прошением. Всего хорошего». Фух, после их ухода даже дышать стало легче. Даша восхищенно ахает, открывая футлярчик, затем показывает мне содержимое. На синем бархате лежит ниточка жемчуга. Посередине в качестве подвески жемчужина побольше, обжатая лепестками какого-то белого металла. Две такие же в качестве сережек. «Тебе нравится?» Задаю дурацкий вопрос. «Все и так видно. Но надо мою ненаглядную срочно выводить из ступора». «Ты что? Это же...» Видя мою улыбку, она приходит в себя. «Издеваешься, да?» «Нет, что ты. Просто тебя эта побрякушка загипнотизировала. Вот и хотел обратить на себя внимание». «Это не побрякушка. Ах, все равно ты не поймешь. А что у тебя здесь, в коробочке? Можно посмотреть?» «Конечно, смотри». Только я и так могу сказать. Красный крест с черным ободком, двумя скрещенными мечами, на колодке красной черной ленты с таким же бантом. В середине креста эмалевая миниатюра с изображением короны и белой мантии, на которой две буквы «С» и «В». Орден Владимира с мечами. Наше общение безжалостно прерывает появление Валерия Антоновича вместе с каким-то гвардейским офицером. И после этого начинается эстафета. Очередной засланец или посланец от очередного великого князя, бесцветные слова, ничего не значащие фразы, вручение подарка, пару раз прозвучавшие витиеватые намеки на то, что было бы неплохо, если бы геройский штабс-капитан по выздоровлении поступил бы на службу к... и так далее в той же тональности. Единственные вещи, которые привлекли внимание, роскошно отделанная шашка, хорошо еще, что без гарды и дужки, и самый важный, на мой взгляд, подарок — часы от великого князя Михаила Александровича. На вид обычные Павел Буре, в серебряном корпусе с накладной золотой монограммой из переплетающихся букв М и А. На внутренней стороне крышки свежая гравировка от его императорского величества, великого князя Михаила Александровича, штабс-капитану Д. А. Гурову. Надо же, наверное, прозвание у старшего брата проконсультировался. А к ним в конверте прилагалась короткая записка. «Благодарю за спасение племянницы. При случае буду рад пожать руку героя». Следом должны были появиться тружники пера, чтобы потом было с чего тиснуть в своих газетках сенсационное интервью Но их опередил незваный гость, который, как известно, всегда хуже среднестатистического воина Чингисхана. Во всяком случае, я всегда понимал эту поговорку именно так. В палате появляется какой-то хрен в форме, отдаленно напоминающий нашу. Начищенные сапоги, новенькая портупея, китель с накладными карманами и отложным воротничком, фуражка с непонятной кокардой в руках, холеное лицо с усиками, надменный взгляд. За версту несет иностранцам. Причем именно Made in Britain. Нагло лягушатники выглядят по-другому. Сопровождавший его аксельбантоносец важно представляет мистера. Военный атташе Великобритании полковник Альфред Нокс. А этому чего здесь понадобилось? Полковник на сносном русском без переводчика объясняет, что, мол, наслышан о подвиге храброго подпоручика. «Оу, excuse me, уже штабс-капитана». И по поручению своего великобританского кинга Георга V должен наградить героя высокой наградой – крестом королевы Виктории, который и прилагает к поздравительной речи. После ухода британца Валерий Антонович, присутствовавший в палате, негромко заметил. «Знаете ли вы, Денис Анатольевич, историю этой награды? Нет? Эти кресты Виктория повелела отлить в 1856 году из бронзы русских пушек, захваченных в Севастополе». «Твою мать! И по-другому не сказать! Мог бы сейчас бегать, догнал бы эту надменную британскую сволочь и забил бы ему этот крест плашмя в... Ну, нашел бы, куда забить, тварь! Ладно, где там акула-пера? Надо быстрее заканчивать сегодня с официозом и отдыхать. Да и подашки соскучился. Имею полное право. Потому как слабый и раненый». Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.